Дождь за раскрытым окном все шумел, все постукивал миллионом крохотных кошачьих лапок по крышам и мостовым. И было в его шуме что-то такое мирное, добродушно насмешливое. «Я люблю дождь», — вздохнула Варя. «Когда дождь, кажется, что живешь на даче». Медленным прогулочным шагом возвращались мы в театр. За плащами. Дождь кончился. Обнявшись, мы терпеливо ждали, пока пройдет транспорт. «Тебе не холодно?» — спросил я. «Нисколько». Я поцеловал ее. «Из-за чего мы, собственно, поссорились?» «Ах, да!» Она что-то спросила у соседа слева, в театре. «Фамилию актрисы, кажется. А потом еще что-то и еще». В конце концов, они стали довольно мило шептаться, соприкасаясь головами. А я с глупым видом сидел справа от нее, как посторонний. Вспомнив причину ссоры, я снова ощутил детскую обиду, но постарался отогнать ее. «Посмотри», — показал я на старичка рыболова, — «знаешь, кто он?» «Сумасшедший», — уверенно определила Лида. За стеклом гостиницы по-прежнему толпились празднично одетые гости столицы. Со жгучим любопытством, вглядываясь в нас, о чем-то переговаривались. Там, за толстым ослепительно чистым стеклом, они были словно в некоем батискафе, опустившемся в неведомые им прежде глубины океана. Смоленскую площадь мы пересекли на этот раз как положено, по подземному переходу. Почему люди не любят подземные переходы? Спектакль как раз закончился, пришлось постоять в очереди за плащами. Видно, не только мы ждали сегодня к вечеру дождя. Усталая с воспаленными глазами очередь, молча, как бы замедленно танцуя летку-енку, семенила к барьеру гардероба. И только самые выносливые нашли в себе силы еще и обменяться мнениями о спектакле. А Мила играла это в декольте. Восхищалась вслух усатая седая дама. «Как ее?» Лида подсказала. Очевидно, сосед слева ее неплохо информировал. «Да-да», — обрадовалась дама, — «именно она, с декольте. И вообще чудная постановка, вы не находите?» Дама посмотрела на меня, требуя взглядом, чтобы и я немедленно высказал свое мнение. А я молчал, заупрямился, проявил твердость. Тогда усатая дама снова повернулась к Лиде. «Вы билет в кассе достали? Или?» «Вот именно. У меня приятельница работает в отделе труда и зарплаты Министерства железнодорожного транспорта. И вот...» Когда же он все-таки начался, спектакль этот? Лет 9 назад. Или 8? Если точно, то 9 лет и 5 месяцев. Мне вспомнилось, как я ездил к Лиде в дом отдыха. Познакомились мы незадолго до этого в троллейбусе. Она попросила меня взять билет, пятак передала. Я бросил и за нее, и за себя, оторвал 2 билета сразу. Один оказался счастливым. Сумма первых 3 цифр номера была равна сумме остальных 3 цифр. К сожалению, сразу 2 счастливых билета оторвать невозможно. Я протянул девушке счастливый. Она взглянула и удивилась. «Какой вы добрый! Мне, значит, повезет!» «Обязательно!» «Когда?» «Сегодня!» Мы познакомились. Ей было тогда неполных 18, мне 23. Я работал каменщиком на стройке, а она... Училась в 10-м. Все время зимних каникул она провела в доме отдыха, и я чуть ли не каждые 2 дня приезжал к ней. Но все эти мои многочисленные наезды слились сейчас как бы в один единственный. А может, один из моих наездов запомнился мне лучше других. День, когда на горизонте появился Гена. В то время я строил как раз тот самый дом возле Смоленской. Тот самый дом. Полдня, бывало, отпрашиваешься у младшего прораба Мишукова. Мы сейчас вместе работаем, чтобы отпустил пораньше. Не так просто было отпроситься у него тогда. «Ну-ка, ну-ка!» — встречал он меня. «Вот, кстати! Берись-ка с той стороны, поднимай! Тяни! На час раньше, говоришь? Ну-ка, подсоби, подними-ка!» Стараясь угодить, я с такой готовностью поднимал, подтаскивал, тянул, что уж отрабатывал ему этот час сполна. Сейчас бы Мишукову хоть чуть-чуть от той энергии. К Лиде в дом отдыха мчался я, не разбирая дороги. Все заслоняло ожидание встречи, полузабытый, но с каждым километром все более явственно звучащий в памяти смех. А как скромно была она обставлена, минута встречи. В длинной палате, где стояло 6 коек, нас оставили вдвоем. Прыская смехом, зажимая рты ладонями, девушки по знаку самой умной из них выбежали, но то и дело, сверкая расширенными любопытством глазами, заглядывали в дверь. «Лида, ты скоро? Чайный стол сейчас». «Иду, девочки, иду». «Витя», — упрекнула она меня, — «ты что, в ватнике? Они подумают, ты бедный». «С работы прямо». И тут заглянул в дверь хмурый красивый паренек. Смерил меня взглядом и к Лиде. «Можно тебя? Выйди». «Сейчас, Гена, иду». Паренек, смерив меня еще одним хмурым взглядом, прикрыл дверь. Лида развела руками. «Чайный стол у нас. Извини». Она проводила меня на крыльцо, протянула руку, даже в губы чмокнула и убежала. Дорога в дом отдыха и возвращение длились бесконечно, а само свидание... Да-да, оно длилось мгновение, только тепло ее ладони, которую я безуспешно пытался сохранить в крепко сжатом кулаке, и поцелуй, все еще греющийся на губах, как озябший воробушек. Долгая-долгая обратная дорога, звезды в неводах берез, снег, сыплющийся из фонарей, едва сдерживаемые чахлыми дачными заборчиками, огромная сплошная ночь. «Знаешь, Витя, — сообщила Лида через месяц, — а я выхожу замуж». «А как же школа?» «При чем тут школа?» — удивилась она. «Я совершеннолетняя». И она вышла замуж. По всей вероятности, за хмурого, красивого Гену. А я испарился. На целых 9 лет. Мы не встречались с ней 9 лет. Хотя нет, я не точен. Однажды, прошло 2-3 года, мы встретились с ней на проспекте Мира. Я тогда там работал. Выходим как-то всей бригадой из ворот участка, а мимо обклеенного афишами забора идет она. «Витя? Ну как ты?» Ребята мои и девушки остановились, смотрят. «Ничего, Лида, нормально». Я жадно, не стесняясь, исследовал взглядом ее лицо, глаза, губы, фигуру. Она по-прежнему была красива. Еще красивее стала. «Девушка-то, по крайней мере, у тебя есть?» — спросила она, покосившись на моих. И засмеялась. Я тоже рассмеялся. «Конечно, есть, Лида. Даже не одна». Лицо ее побелело, губы искривились. «Даже? Я в этом не сомневалась». И, не прощаясь, ушла. Ребята меня окликали, звали. «Виктор! Старостин! Бригадир! Эй!» А я, забыв обо всем, долго смотрел вслед Лиде. На светлые волосы, разлетевшиеся по плечам, на бедра, ноги. Догнать ее хотел, сказать что-нибудь, соврать. Лида, я пошутил. Никого у меня нет. А месяцев 6 назад, весной... Да-да, перед 8 марта. Тепло было, сыро, снег падал и тут же таял. Повсюду уже начались маленькие учрежденческие вечеринки. Хоть до 8 почти неделя, но 8 будет не до сослуживцев. Светозаров мне позвонил, и как только дозвонился. Я в тот день в прорабскую почти не заходил, будка была заперта. С утра до конца дня бегал по объекту, кланялся на верхотуре пронизывающему мартовскому ветерку. «Мишуков!» — кричал я. «Мишуков! Где мастер Мишуков?» И тот, спрятавшийся куда-то при моем приближении, не посмел не появиться. «Мишуков!» «Я за него!» — вышел он из-за прислоненной к стене панели и закашлялся. «Что же вы, Георгий Дмитриевич, за сварщиками не глядите!» Лицо у него было сизое, как бы прихваченное морозцем. Постарел что-то Мишуков. Стыки не провариваются, неужели не ясно? «Не провариваются?» — закашлялся он. «Как можно?» «Кромочки мы сделали, значит...» Я посмотрел на него, слегка подняв брови с недоумением. Этого оказалось достаточно. «Ладно», — отвел он взгляд. «Скос, наверное, маленький. Разделаем». И все же не мог удержаться и проворчал. «Не Саморуков, сам понимаю. Стишков на работе не пишу». И натужно закашлялся. «Не Саморуков, стишков не пишете? Ну и что?» Саморуков — молодой специалист, без году недели, как у нас. Закончил институт в 22 года. А я в 24 только поступил в институт. Но почему это Мишуков всегда при мне Саморукова шпыняет? Уж не думает ли, что мне это по душе? Почему вы себя Саморукову противопоставляете? Вы мастер, и он мастер. Какая разница? О том, что Саморукову 22, а ему за 50, Мишуков не сказал. Нашел другой довод. «Да в старшее он метит!» И закашлялся. «Что это он? Простыл? Или так на жалость бьет? Стишков он, видите ли, не пишет, в отличие от Саморукова». В прорабскую я забежал уже в конце дня. У меня там в ящике стола еще с пятницы лежала калорийная булка. Звонил телефон. Я вбежал, снял трубку, а другой рукой стал шарить в ящике. Вот она, и не такая уж черствая. «Да», — сказал я, вгрызаясь в булку. «Боже, как вкусно!» «Витя! Алло! Это я, Светозаров. Поди, не узнал? Приезжай! Тут весело! Я для тебя девушку занял. Смокинг свой на нее набросил. Такая милая!» «Имеет дубленочку, однокомнатную квартиру, по профессии педагог, как раз для тебя». «А сам?» «Себя я тоже не забыл. Так приедешь? Хоть подзаправишься. Ты ведь поди не евший?» Отбарабанил адрес и бросил трубку. «Нет, не приеду», — сказал я, вслушиваясь в частые гудки. «Разрешите?» В дверях будки стоял вышеупомянутый Саморуков. За ним, тесня его, толпилось еще несколько человек, в том числе крановщик. Ленивый, надо сказать, малый. Уволень. «Так можно?» «Ввалились и спрашиваете. Я спешу, товарищи. Рабочий день кончился». Только сейчас мне захотелось уйти. Куда угодно, хоть к Светозарову. Я ведь догадывался, с чем они. Небось, Саморуков снова. «Виктор Николаевич, я снова ценой бессонной ночи создал 16 строчек». «Га-га-га-га!» — радостно, будто он невесть как сострил, — захохотали ребята. «Целую ночь на 16 строчек!» «Так ведь я и мотив выдумал, песня получилась!» «Виктор Николаевич, послушайте!» Отбивая ладонями по столу такт, он начал петь. Я его перебил. «Увольте, увольте меня, Саморуков!» Но он, с удовольствием слушая самого себя, продолжал, пока не закончил. «Не помню ни слова. Настроение мое почему-то резко изменилось. Набегался все же нынче, нафункционировался, а тут еще песня Саморукова. Таинственную, мучительно отозвавшуюся струнку задела она. Я ощутил в себе вибрацию какую-то, дрожание. Может, я болен? Саморуков? Послушайте, Саморуков! Аюшки?» — наконец отозвался он, вышел из транса. «В чем, собственно, видите вы смысл своей жизни?» — спросил я, запирая прорабскую. — В жилищном строительстве или в производстве так называемых стишков? Га-га-га-га! Сочтя этот гомерический хохот победой, я направился к объекту, хотел обойти его, посмотреть, но они забегали вперед, задерживали. — Нет уж, Виктор Николаевич, вы слушайте! Во-первых... Саморуков загнул мизинец. «Вы несколько тенденциозно ставите этот вопрос. Смысл жизни не в узком понятии профессиональной принадлежности. Так ведь, ребята?» «Га-га-га!» Чуть ли не попадали на землю слушатели. Особенно ликовал уволень-крановщик. «Бессмертное вот дает!» Не сходило у него с языка. «Нет, сдаваться нельзя, — решил я. Понимаю, Саморуков, вы хотите петь, да еще и аккомпанировать себе на флейте». Секундная пауза. «Га-га-га-га!» Дошло, значит. Но Саморуков не уступал. «Одну минуту, Виктор Николаевич, я вас не перебивал. Во-вторых, Виктор Николаевич, вы мне только мусор сбрасывать доверяете, а строить...» «Чтобы строить, — начал я, — надо...» Я остановился, они тоже, и примолкли, решили, что обиделся. Стены внутри дома были еще похожи на наружные, голые, скучные. Бетон, сухая штукатурка, красный грубый кирпич, глина, неокрашенное дерево. Дом в черновике. Что видно из окна этой квартиры? — спросил я резко. — Нет-нет, в дверь не заглядывайте, на память. — Га-га! — неуверенно засмеялись они. — На память! Саморуков наморщил лоб, ребята тоже. — Кран виден! — ахнув от собственной догадливости, воскликнул крановщик. — Кран! Точно вам говорю, кран! Он так ликовал, так хлопал себя поляшком, словно одолел самую заковыристую загадку мироздания. «И забор!» — неуверенно выдали ребята всем коллективам. «Хорошо, ну а из окна этой квартиры?» Саморуков пожал плечами. «То же самое?» «Из окна первой квартиры, — сказал я, — действительно видны кран и забор. Но это вещи временные, они не главные. А человек, который в этой квартире будет жить, увидит... Сейчас 6 час, дети из школы со 2-й смены бегут, слышите? И в самом деле к нам на лестничную площадку донесся звонкий детский гомон. Они бегут по снежной целине и показывают на наш дом пальчиками. Он кажется им чудом из сказки. Ведь совсем недавно здесь был пустырь, свалка. Двое из них остановились, лепят снежную бабу. Они бросают друг в друга снежками. Вдали за горкой чернеет полоса леса и большое-большое небо над лесом. А по небу огромный самолет. Слышите? Свист поднимающегося из-за леса ту стал громче, еще громче. потом тише, тише. «Так-так», — проговорил Саморуков, — «неплохо. Ну, а что видно из окна этой квартиры? Получалось, что не я его, а он меня экзаменует. Из этой? Нет, не то же самое. На снежной целине темнеют только маленькие следы. Дети уже убежали. Одна лишь снежная баба стоит и смешно таращит свои круглые глаза. А самолета уже нет, только белый дымовой след, как царапина на стекле». «Хм, что ж», — снисходительно пробормотал Саморуков, — «а сказать вам, что видно из этой квартиры?» Ребята задвигались, столпились еще тесней. «Из этой квартиры», — торжественно произнес Саморуков, — «она ведь у нас в торце, так? Поэтому...» — он засмеялся. «Получается, вроде машины времени. Мы снова можем увидеть то, что прошло. Со стороны торца еще видны дети и самолет. Правда, он уже далеко-далеко, как точка. Понимаете?» — засмеялся он. «Точка. Конец». Все молчали. «Саморуков, — сказал я, — проверьте, закрепили там крановую стрелу». «Виктор Николаевич! — крикнул он мне вдогонку. — А вы стишки часом не пишете? Га-га-га-га!» Отойдя от дома шагов на 200, терпение, я взял да и оглянулся. «Да-да, дети правы». Не без труда разыскал я контору, где досрочно праздновал 8 марта Светозаров. Несколько слов о нем. Светозаров — рыжий, веснущатый толстяк, веселый, всегда улыбающийся, с распахнутым зимой и летом воротником, с незавязанными шнурками на башмаках, в носках разного цвета. Пальто он не носит, шапки тоже. «Мне в вашей атмосфере жарко», — объясняет он. Светозаров нравится женщинам, они в нем что-то находят. «Быстро телефон», — деловито бросает он, останавливая их в магазине, в метро или на улице, и добавляет. «Я Светозаров, представитель внеземной цивилизации, находящийся на более высокой ступени развития. Поди, не верите? Докажу. У меня, например, нет пуповины. Живот абсолютно гладкий. Что я здесь делаю? Наблюдаю, фиксирую, задаю тесты, диссертацию про вас готовлю». Этот странный субъект почему-то не упускал меня из виду. Звонил, приходил в гости без звонка, вытаскивал в компанию, в сандуны или за город, жарить шашлыки. В сандунах в парилке на самом верхнем полке он весело хохоча пил пиво из горлышка. В компании сыпал остротами, в лесу, сдергивая зубами с раскаленного шампура дымящееся мясо, жмурясь от восторга, признавался: «Нравится мне у вас, на земле очень нравится, здорово здесь».